27. Источники первоначального накопления капитала в Европе. Основным орудием первоначального накопления капитала на протяжении XVI-XVIII веков являлись монопольные торговые компании. Голландская, французская и британская Ост-Индские компании были созданы под покровительством своих правительств, от которых получали практически неограниченные полномочия, карт-бланш, для действий на огромных пространствах. Руководство компании стравливало между собой местных правителей, навязывало им под разными предлогами выгодные для себя договоры, ставило под свой контроль хозяйственную и социальную жизнь местного населения. Установление монополии на заготовку, доставку и продажу колониальных товаров приносило компаниям огромные прибыли. С течением времени интересы монопольных купеческих компаний и стоявших за ними европейских государств начали сталкиваться. Началась борьба за сферы влияния, за колониальный передел мира. Ареной многочисленных колониальных войн стали все континенты, весь земной шар. Лидерами колониального грабежа первоначально являлись Испания и Португалия. Однако несметные сокровища, вывозимые десятилетиями из Нового Света, сыграли с этими государствами злую шутку. Завоз в Европу большого количества золота и серебра привел к их обесцениванию. Правительства Португалии и Испании не смогли найти выход из ситуации. В экономике и развитии первых колониальных империй наметился застой. К концу XVI века колониальное могущество Испании и Португалии было подорвано Голландией и Англией. В 1588 году в крупном морском сражении англичанами была разгромлена испанская Великая Армада. Нидерландская буржуазная революция открыла путь быстрому развитию Республики Объединенных Провинций – Голландии. С начала XVII века Голландия захватила торговое и колониальное первенство среди государств Западной Европы. Этой сравнительно небольшой стране принадлежали обширные территории в Северной и Южной Америке, в Индонезии и на Цейлоне. После английской буржуазной революции 40-х годов XVII века английская буржуазия начала ожесточенную борьбу против Голландии за колониальное, морское и торговое первенство. Уже в войнах второй половины XVII века Англии удалось разгромить Голландию, подорвать ее могущество, но борьба с Францией не позволила англичанам захватить главные колониальные владения голландцев. Жестокая эксплуатация природных и трудовых ресурсов колонизируемых стран стала главным источником обогащения европейской буржуазии.